«Семен! Семен!» — этот голос исходил словно изнутри меня. «Очнись!» Я открыл глаза и увидел испуганное лицо Слави. Ее светлые волосы горели в лучах яркого летнего солнца. Славя помогла мне, я сел и осмотрелся. Мы находились на той же самой поляне, а в центре нее одиноко возвышалась старая водонапорная башня. «Цел? Ничего не сломал? Ничего не болит?» Славя начала резко и довольно грубо ощупывать меня. «Да все в порядке, вроде бы. Но ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ты все это время был здесь». Она отстранилась и нахмурилась. «Ты выстрелил из пистолета и тут же отключился. А твой братан просто исчез. Растворился в воздухе». Славя вдруг улыбнулась и продолжила. «Но есть и хорошие новости. Аномалии больше нет». «Да что ты такое говоришь? Мы же...» Вдруг я начал чувствовать, как воспоминания исчезают одно за другим. Еще долю секунды назад я помнил, что было написано на тех деревьях и на арке, но сейчас в памяти остались только размытые образы каких-то узоров. «Мы ведь с тобой были в лесу. А потом спасались от одного чудовища, от второго. А потом я чуть не провалился в колодец. И монолит, ты помнишь монолит? То есть это был мой двойник». «Тебе это приснилось», — мягко сказала Славя. «Пока ты был в отключке, я много думала. Наверное, дело в реликте. Возможно, на этой поляне нельзя использовать реликты или этот конкретный реликт. Не знаю, в общем. Но я рада, что с тобой все в порядке». Она потянулась ко мне и легонько поцеловала в губы. «Ты уже это говорила, а двойник, что с ним? Куда он исчез?» — спросил я ее, обращаясь скорее к самому себе. «Тот странный город и монолит, если это была некая квинтэссенция его сущности, его воспоминаний, то что с ней стало? Все это растворилось во мне, однако никаких особых изменений внутри я не ощущал. А те монстры, конструкция невозможной формы, колодец, арка, зачем было все это?» «Очень хотелось бы верить, что мы его больше не увидим», — фыркнула Славя. «Он на самом деле неплохой, просто у него были свои причины. Теперь я их лучше понимаю. Точнее, наверное, понимал всегда, только не отдавал себе в этом отчета». Я с трудом встал на ноги, меня прилично шатало, но голова все больше прояснялась. Однако с этой ясностью и стирались воспоминания о пережитом, оставляя после себя лишь неопределенное чувство незавершенности, щемящую тоску на краю сознания. «Хватит уже философствовать, пошли отсюда, наконец!» Славя обхватила меня рукой и подставила свое плечо. По дороге обратно в лагерь реальность начала вновь вступать в свои права. А с ней и появился зверский голод. Воспоминания о пережитом во сне практически полностью исчезли из памяти, однако я был точно уверен, что все это не просто видение, вызванное реакцией аномалии на реликт. Пусть те события и произошли в каком-то другом измерении, еще более призрачном, чем лагерь совенок, но произошли, случились со мной. Они просто явились плодом работы спящего мозга. «Можно я задам один вопрос?» Идти в молчании мне уже надоело. «А у меня есть выбор?» Славя обернулась и наградила меня милой улыбкой. «Что за человек послал тебя на поиски фотоаппарата? Я уже понял, что это какая-то девушка, а не очередной мой двойник. Но все равно интересно». Славя остановилась, задумалась, сорвала высокую травинку, покрутила ее в руках, а затем прислонилась спиной к березе и серьезно посмотрела на меня. «Не думаю, что ей понравится, что я тебе об этом рассказываю. Но после всего ты заслужил правду», — начала она. «Я познакомилась с ней по моим меркам не так давно, однако, думаю, она помогала мне не раз. Помогала неявно, не проявляя своего присутствия. Я вроде уже говорила, что мне не так повезло, как тебе. И в первом цикле никто мне земляничных тортов не пек. И вот тогда случилось одно событие. Ладно, неважно. Короче, в итоге, спустя много времени, в другом цикле, где не было знакомых тебе пионеров, я обратила внимание на одну странную девочку. Странную не в том смысле, в котором ты мог бы подумать. Просто было в ней что-то такое. Ну вот, когда ты смотришь на электроника, с ним сразу все понятно, а тут не так. В итоге оказалось, что она здесь чуть ли не с сотворением мира и знает про лагерь все. «А имя у этой загадочной девочки есть?» Славя тяжело вздохнула и продолжила. В каждом цикле она представлялась разными именами. Более того, у нее вообще не было определенной роли в сюжете. «Ого», — присвистнул я. «Ну да, вот тебе и ого». «Хорошо, а почему тогда она сама остается в совенке? Почему не помогла выбраться тебе?» «Ее мотивов я не знаю, а что касается меня...» Славя поджала губки и отвела взгляд, хотя было видно, что она отчаянно не хотела так реагировать на мой вроде бы логичный вопрос. «У меня в этом мире еще остались дела». «Это какие же?» — усмехнулся я. «Такие». Она засмеялась и схватила меня за руку и потянула за собой. «Идем быстрее, я с голода умираю». Я вспомнил, что сегодня на обед рыба, но сейчас как будто был готов съесть и ее. Свободные места оказались только рядом с Леной. Ну что же, все по сценарию. Мы подошли, а Лена, заметив нас, сделала такой вид, как будто увидела два привидения. «Где же вы были? Вас Ольга Дмитриевна по всему лагерю искала», — запричитала она. «Вчера еще и Шурик пропадал». «Но он, правда, потом нашелся». «Так мы его и искали», — бросила Славе и села рядом с ней. «Всю ночь?» — Лена вдруг злобно прищурилась, но затем улыбнулась. «В любом случае, я рада, что он нашелся». «И что вы нашлись?» «Кстати, Ольга Дмитриевна мне поручила земляники на острове собрать, только вот мне не с кем». «Я Сыроежкина просила, но он занят с роботом». Повисла неловкая пауза. Лена явно ожидала, что мы вызовемся помочь. Я посмотрел на Славу, но та была настолько увлечена обедом, что не замечала ничего вокруг. Сбор земляники казался хорошим занятием, чтобы отвлечься, однако компания нам для этого точно не нужна. У меня совсем не было времени поговорить со Славой о наших отношениях. Ведь они изменились, это очевидно. Впрочем, поведение Славы не изменилось совершенно. Она все так же остервенела, запихивала в себя еду и пошла уже за второй порцией. «Вы поругались?» — неожиданно спросила Лена, пока Славя выпрашивала у поварих добавку. «С чего ты взяла?» — удивился я. «Между вами как будто какое-то напряжение». Я не знал, что ей ответить, ибо сам не чувствовал, что что-то поменялось. Хотя считал, что должно бы. Впрочем, Лена, как девочка, некоторые моменты может подмечать более тонко, чем я. «Так ты поможешь нам с земляникой?» Она просительно заглянула мне в глаза. «Ну, и кому нам?» Будто Славя уже согласилась. Но что важнее, у меня почему-то не получилось сразу отказать Лене. Вроде бы я столько всего пережил за последнее время, столько узнал об истинной природе этого места, что повторение в десятый раз одних и тех же бессмысленных действий должно вызвать у меня резкое отвращение. «О чем вы тут?» Славя с довольным видом опустила поднос на стол. «Приглашай Семена сплавать с нами на остров за земляникой», — робко сказала Лена. «С нами?» — усмехнулась Славя в ответ. «Из чего это ты взяла, что мы с тобой поплывем?» «Ну как же, Ольга Дмитриевна?» «Вот с ней плыви», — отрезала Славе и набросилась на еду, как будто до этого уже не съела полноценный обед. Лена разрыдалась, вскочила и выбежала из столовой. «Зачем ты с ней так?» — сурово спросил я. «Ну, догони, если хочешь. Можешь даже землянику помочь собрать», — фыркнула Славе. «Ревнуешь, небось?» — бросил я полушутя, полусерьезно. «Если ты считаешь, что после одного перепихона у нас любовь до гроба, то смею тебя огорчить». Она даже отложила вилку и внимательно посмотрела на меня. «Если для тебя это ничего не значит...» Я не знал, что дальше сказать, так как был не готов к подробной реакции. Конечно, не стоило ожидать, что Славе тут же начнет растирать по мне розовые сопли, но такое... Наверное, в другой ситуации, в более нормальном мире, она бы повела себя по-другому. И тут я опять возвращаюсь к тому, что даже не знаю, сколько ей на самом деле лет. «Чего пригорюнился?» — усмехнулась она, закончив с едой. «Нам еще фотоаппарат искать. В этом деле мы не продвинулись ни на йоту. «Ну да, фотоаппарат, как же я мог забыть?» — саркастически воскликнул я и всплеснул руками. Соседние пионеры с недоверием обернулись. «Других проблем-то у нас с тобой нет. Самое главное — найти хреновину без задач и отдать ее непонятной девчонке с туманными намерениями». «Извини, я не хотела», — Славя вдруг погрустнел. «А может быть, тебе надо было хотеть?» Но я уже настолько завелся, что остановиться не мог. «Например, чего-то для себя самой». Я резким движением встал, а стул подо мной ужасно заскрипел по кафельному полу, после чего десятки пар глаз уставились на нас. «Увидимся», — бросил я и вышел из столовой. И стоило ли вообще на что-то надеяться? Я шел по дорожке и только сейчас понял, что пистолет в кармане нет. Значит, мне все это не привиделось? Я действительно был в том кошмарном мире, созданном подсознанием моего двойника. Впрочем, воспоминания окончательно исчезли, остались только туманные вспышки и образы, как отголоски давно забытого кошмара. Я подошел к домику вожатой, намереваясь поспать пару часов, но возле него в гамаке сидела какая-то пионерка и читала книгу. Невысокая девочка с длинными темными волосами. Кажется, я ее здесь раньше не встречал, впрочем, я даже и не уверен, что сейчас нахожусь в том же цикле, в который попал изначально. «Привет», — заметив меня, девочка отложила книгу и улыбнулась. Она слегка картавила. «Здравствуй», — устало ответил я, и уже собирался пройти мимо, но что-то в ней вызвало мой интерес, и я остановился. «Ругался со Славей», — продолжила девочка. «Ты видела? Странно, что она успела сюда из столовой быстрее меня. Милые бронятся, только тешатся». Я внимательнее пригляделся к пионерке, но на первый взгляд в ней не было ничего необычного. «На вот тебе конфетку, только сразу не ешь». Она вдруг встала и протянула мне ласточку. Даже и не помню, какая она на вкус. «Спасибо». Я машинально убрал конфету в карман. «Увидимся, может быть». Девочка загадочно улыбнулась мне на прощание. Во сне мне вновь привиделись те загадочные измерения, что были порождены надломленным сознанием моего двойника. Плоть их, иллюзия, его мысли, их лабиринты. И я стоял на границе миров, где реальность, как зеркало, отражала меня, но не мое лицо. Горизонты качались, как тростник на ветру, и изгибались в невозможные формы, а искажающиеся очертания превращались в картины невозможного. Прямо передо мной раскинулся город, в котором дома не были домами, их стены представляли собой тончайшую ткань, сплетенную из звуков и красок. Я слышал, как они дышали едва уловимо, словно вспоминали времена, когда были настоящими. Улицы города состояли из потоков света, а строения — из колеблющегося воздуха, вибрирующего в такт невидимым шагам. Я знал, что здесь все смотрит на меня, каждое окно, каждая трещина, каждая тень. Город жил своей жизнью, которая не требовала ни времени, ни смысла. Я шел вперед, хотя не чувствовал ног. Каждая улица была похожа на следующую, но я знал, что они разные. В этом мире одинаковое обманчиво. За каждым поворотом скрывалось что-то, что я никогда раньше не видел, и что в то же время было странно знакомо. Все это уже случалось. Этот город, его странный ритм, это неистовое стремление добраться до центра. Казалось, будто само пространство притягивает меня туда, но не спешит раскрывать свои намерения. И вдруг я увидел его. Он стоял спиной ко мне, неподвижный, но в то же время подергивающийся рябью, как отражение в воде. Не было сомнений, это был я. И не я. Двойник. Обретенная форма моих мыслей, отброшенных однажды в порыве страха или отчаяния. Меня захлестнуло странное чувство, в котором смешались гнев, жалость и страх. Он был частью меня, но я не мог признать его собой, как будто каждый его жест, каждый изгиб его тени пытается рассказать мне нечто важное, но смысл ускользал, как песок сквозь пальцы. Я стоял и он стоял. Время вокруг замерло. Город дышал, а мы двое нет. Что-то внутри звало меня сделать шаг, подойти ближе, коснуться его. Но я знал, что это не просто шаг, это решение, которое нельзя будет отменить. Либо он станет мной, либо я им. И я не мог сказать, чего боюсь больше. Я смотрел в его лицо, но видел только собственные страхи, свои сомнения, свои утраченные возможности. В зеркальной глади его фигуры отражалась моя боль. Я почувствовал, как вокруг рушатся стены, рассыпаются улицы, а дома падают, как карты. Все это было моими мыслями, моими мечтами, которые я отверг. Я шагнул вперед, и мир вокруг начал трескаться, как стекло. Тонкие линии расползались, создавая причудливую сеть трещин. Я тянулся к центру этого узора, к тому месту, где стоял он. Тянулся и знал, что это движение — лишь иллюзия. Этот шаг был первым или последним. Я проснулся от ощущения удушья, словно словил сонный паралич. За окном в свои права вступал вечер, а комната Ольги Дмитриевны окрасилась в устрашающий багрянец. И от этого мне стало еще страшнее. Понадобилось несколько минут и стакан противной теплой воды, чтобы прийти в себя. После пары часов тяжелого сна чувствовал я себя еще хуже, чем днем, но мысли в какой-то степени пришли в порядок. До конца смены оставалось не так уж много времени, а отношения со Славой становились все сложнее. Еще это ее маниакальная фиксация на фотоаппарате. Видимо, пока Славя его не найдет, бесполезно ждать, что ее внимание переключится на меня. Тишина в комнате начала давить. Я поднялся, чувствуя, как затекшие ноги отзываются слабой болью, и решил выйти наружу. Свежий воздух должен был помочь избавиться от тяжелых мыслей. Однако на улице я столкнулся с вожатой. «О, Семен, все дрыхнешь!» Она грозно подбоченилась. «Ольга Дмитриевна, давайте не сейчас». «Не сейчас, говоришь? А когда? Вас два дня не было. Я уже в милицию звонить собиралась». «Ну так отчего не позвонили?» — хмыкнул я и пошел мимо нее. «Итак, до конца смены мне нужно разыскать этот чертов фотик, иначе даже не стоит лезть к Славе с выяснением наших изменившихся отношений». Однако вероятность вообще найти фотоаппарат с каждым днем становилась все меньше. Поначалу у нас хотя бы были какие-то идеи и зацепки, а теперь, с исчезновением моего двойника, последняя из них, очки для поиска предметов, потеряла свою актуальность. Ну, не нацеплю же я их на себя. Да и обречь кого-то другого на опасные последствия использования реликта я не готов. Пятый день — это поход, а значит, на площади лучше не появляться. Я вышел к спортплощадке, посреди которой одиноко лежал футбольный мяч. Я почеканил его и ударил поворотом, мимо. Мяч улетел далеко и скрылся в сумраке вечернего леса. Оставлять его там не хотелось, в первую очередь потому, что я не любил уходить с поля, не забив гол. Поиски заняли у меня какое-то время, а когда я вернулся на спортплощадку, внезапно наступил день, словно в темной комнате кто-то резко включил свет. Я зажмурился и тут же услышал крик Ульяны. «Семен, иди к нам!» На поле шел футбольный матч. Но как? Неужели я опять перенесся в другой цикл? Однако предыдущие перемещения все же не происходили сами по себе. Они всегда были связаны с чьими-то целенаправленными действиями. «Ну чего стоишь? Хоть мяч нам брось тогда!» — продолжала орать Ульянка. Мяч мне теперь был точно без надобности, так что я подкинул его в воздух, и, когда он отскочил от земли, сильно ударил его подъемом в сторону будущей звезды советского футбола. Футбольный снаряд летел быстро и совсем не крутился, однако в паре метров от девочки вдруг остановился, завис в воздухе и начал увеличиваться в размерах, как воздушный шарик, наполняющийся водой. Мяч начал светиться, сначала еле заметно, затем все сильнее и сильнее. Пионеры смотрели на все это, разинув рты, а я просто стоял на месте, не зная, что предпринять. Одному совенок меня точно научил. Если что-то должно случиться, то бежать бесполезно. Тем временем свечение меча становилось нестерпимым. Посреди футбольного поля словно рождалось новое светило. Когда мяч разбух настолько, что его нижняя часть коснулась земли, он вдруг взмыл в воздух и полетел в сторону площади. «Нам пора!» — знакомый голос. На плечо мягко опустилась чья-то рука, и в следующую секунду все вернулось в норму. Вечер, сумерки, пустынная спортплощадка и тишина. Я обернулся и увидел Славю. «Как ты вообще меня находишь во всех этих циклах? Только сейчас я понял, что дрожу, сердце бешено стучит, а к горлу подбирается противный ком. Я не знаю, что это было, но это точно не твой братан. И не кто-то другой, кто тоже умеет перемещаться». Славя выглядела на удивление спокойно. Возможно, это последствия схлопывания аномалии у водонапорной башни. «Знаешь, меня сейчас онтологические объяснения интересуют меньше всего». Шатаясь, я дошел до скамеек, стоящих у бровки, и тяжело повалился на одну из них. «Как ты меня нашла?» Славя села рядом и загадочно улыбнулась. «Я однажды видела нечто подобное, очень давно, в самом начале». «Что ты видела?» — устало спросил я, понимая, что ответ на свой вопрос все равно не получу. «Большую огненную сферу. Она сожгла весь лагерь. Ты как хочешь, а у меня от всего этого сахар упал». Я достал из кармана ласточку, быстро развернул фантик, бросил его на траву и отправил конфету в рот. И тут что-то произошло. В памяти начали появляться образы, картинки, лица и эмоции. Сначала они походили на внезапно всплывающие воспоминания, однако воспоминания вызываются ассоциациями, а я просто лежал на скамейке и смотрел ночное небо, ничего не делая и даже ни о чем толком не думая. Казалось, будто кто-то открыл мою черепную коробку и шандарахнул по мозгам электрошокером, сформировав новые нейронные связи. Но воспоминания не ощущались чужими, они были моими собственными. И тут я вспомнил все. «Семен, ты плачешь?» Встревоженное лицо Славии нависло надо мной. Однако мыслями я был далеко, в той лесной хижине, где я нашел фотоаппарат. В том лагере, где все пионеры вели себя странно. Мерз от холода ночью в лесу, забравшись в спальный мешок. В том пустом лагере, где кроме меня была только Славя. Спасался от дышащего огнем шара, зависшего над площадью. Сидел в бомбоубежище, в котором нашел фонарь, разрезающий что угодно. Стоял на площади, залитый багровыми реками. «О, нет!» — задохнулся я от рыданий. «Да что с тобой такое?» — Славя трясла меня за плечи. «Я все вспомнил». «Вспомнил что?» «Я уже раньше был в этом лагере». «Ну, конечно, был. А через два дня побываешь снова». «Нет, я имею в виду, что я провел здесь не 10 циклов, но я почему-то забыл. А когда съел эту конфету, то все вспомнил». Славя тут же подобрала фантик и внимательно его изучила. Нахмурилась и посмотрела на меня. «Ты думаешь, это реликт? И что ты вспомнил?» «Много всего». Как я мог ей рассказать про все, что натворил, про то, что сам стал тем пионером или даже хуже. Однако я все же попытался взять себя в руки и упорядочить новые воспоминания. Последним из них тоже была конфета «Белочка». А ее мне подсунул, скорее всего, именно двойник. Не знаю, как чувствуют себя шизофреники, которые внезапно возвращаются в здравый рассудок, как они воспринимают все те галлюцинации, бред и навязчивые идеи, которые мучили их раньше. Как нечто, что произошло с другим человеком или как часть своей собственной истории. Казалось, что тогда все до определенного момента шло нормально, а потом мне словно кто-то в голову вложил новые мысли, новые идеи, даже целое новое мировоззрение. «Это точно реликты», — уверенно сказал я. «И это ласточка, твою ж мать». Я расхохотался. «Когда я был маленький, у нас была машина. Уже не помню, то ли «Москвич», то ли «Жигули». Так вот, батя называл ее ласточкой. Прилетели. Ты можешь нормально объяснить? Вместо сочувствия — недовольство. Была еще одна конфета, белочка. И вот после нее я все и забыл. Ее мне дал двойник. Какой-то из них, наверное. С другой стороны, почему я решил, что виноват именно двойник? Конфета как будто сама собой материализовалась у меня в кармане после того, как странная девочка из бомбоубежища вернула меня в привычный цикл. Однако просто не хотелось верить, что именно она обрекла меня на такие муки. Да, про съедобные реликты я еще не слышала. А ласточку тебе кто дал? Какая-то пионерка, я ее раньше не... То есть, нет, конечно, я ее видел. Тогда в бомбоубежище. Вспомнив это, я тут же ощутил жгучий стыд и вину, ведь ту славу я оставил в пустом мире вполне осознанно, по своей воле, без каких-либо конфет, изменяющих сознание. «Что за пионерка?» — нахмурилась Славя. «Невысокая, с темными длинными волосами. Слегка картавит. И она, как ты, я имею в виду, что она умеет путешествовать по циклам и, уверен, много чего еще». Славя ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула, села рядом и отсутствующим взглядом уставилась в наступившую ночь. «Подожди-ка», — догадался я, — «это та девочка, которая отправила тебя на поиски фотоаппарата?» «Я догадывалась», — грустно ухмыльнулась Славя после долгой паузы. «Точнее, у меня было предчувствие, я просто не хотела в это верить. Но теперь я вообще не понимаю, что у нее на уме». «Прилетели». Ночной совенок с каждым вздохом все больше погружался в тишину, и казалось, что каждый вздох может стать последним. Небо, черное и густое, словно разлитые чернила, висело над лагерем без единой звезды. Только бледный свет луны пробивался сквозь рваные облака, бросая холодные пятна на выцветшую землю и потрескавшуюся брусчатку дорожек. Деревья в лесу замерли, как исполины, охраняющие это место от чего-то незримого и угрожающего. Даже ветер не касался их ветвей, как будто боялся потревожить покой этой странной ночи. Каждый уголок лагеря был пропитан духом времени, которое остановилось. Лавочки, однажды покрашенные веселыми советскими красками, которые давно облезли и облупились, поблекли, будто забытые воспоминания. Футбольные ворота, потонувшие во мраке ночи, больше напоминали проход в царство теней. Лагерь стоял покинутый и забытый, а дурная толпа пионеров в это время ходила кругами в окрестном лесу, изображая из себя туристов. В совенке остался только я и Славя. Я тоже видел этот огненный шар. Дальше сидеть в молчании было невыносимо. Точнее, меня ненадолго забросили в цикл, где он висел над площадью. Лагерь сотрясали подземные толчки, и все горело. Ад, короче. «И что ты там делал?» Слава резко повернулась ко мне и угрожающе нахмурила брови. «Там была ты. Ну, точнее, твоя копия». «Дальше?» — злобно рубанула она. «Да что?» Мне стало не по себе от такого допроса. Мы сели в автобус и уехали. Дальше. Ты хочешь сказать, что это была ты? Я нервно рассмеялся. Да не может такого быть. О чем вы говорили в следующем цикле? О чем? С одной стороны, все эти воспоминания появились у меня только пару минут назад, но с другой прошло уже 2 месяца. СССР, интернет, что-то такое. «А ты и рад был оказаться в мире без интернета?» Ее лицо не выражало ничего, кроме предельной сосредоточенности. «Что?» — я вскочил и ошарашенно уставился на Славю. «Так это действительно была ты? Ты все вспомнила?» «Ничего я не вспомнила. Но я пробыла в этом проклятом лагере столько, что на 10 жизней хватит. Однако я не забыла, как ты меня кинул». Она резко встала и быстро зашагала прочь. «Подожди, я ведь не знал, тогда я не знал». Славя не остановилась, не обернулась, уместно ли сейчас какие-либо оправдания. Для нее я фактически стал первым человеком, с которым она познакомилась в этом мире. И этот же человек ее и предал. Я не знаю, что с ней было до Савенка. Может быть, она вообще не существовала. Может быть, она порождение этого лагеря. Но что это меняет? В каком-то смысле Славя родилась перед самым концом того безумного цикла, сгорающего в адском пламени футбольного мяча, превращающегося в сверхновую. В любом случае, первым, что она пережила, обретя самосознание, стало предательство. И имел ли право оправдываться такой человек, как я? Даже если все мои поступки были вызваны Белочкой, они не произошли сами собой, без моего участия. Побывав в разуме двойника, я отчетливо осознал, что и во мне прячется много такого, о чем я не знал или просто не хотел думать. Может быть, реликт не сделал меня другим, а просто мгновенно поднял на поверхность то, что скрывалось глубоко внутри. Двойнику, чтобы стать таким, понадобилось много циклов. Сотни? Тысячи? Белочка же просто ускорила процесс. Если все так... Однако оставался вопрос с той девочкой, которая и запустила всю эту череду событий. Она наверняка знала, что мы со Славей уже встречались. Именно она дала мне ласточку, чтобы я все вспомнил. У нее точно есть какой-то план. Только вот я понятия не имею, как ее найти, чтобы расспросить об этом. В другой ситуации лучшим решением сейчас было бы лечь спать. Однако я только недавно проснулся, а лежать в кровати наедине со своими мыслями не хотелось. Конечно, меня отчаянно подмывало поговорить со Славей, все ей объяснить, но сейчас, по горячим следам, это не лучшая идея. Ей нужно время, да и мне нечего сказать. Дорожка вывела меня на пристань. Здесь стояла тишина, а темная гладь воды выглядела как зеркало. Созерцание ночной речки умиротворяло, и я почувствовал, что успокаиваюсь. Вспомнились мои забытые рассуждения о природе ответственности в этом странном мире. Что же я могу сказать сейчас? Ведь если лагерь — это просто иллюзия, временная петля, построенная кем-то или чем-то, то разве мои действия здесь действительно имеют значение? Разве я могу быть виновен, если это место не больше, чем сон? Но вот что тревожит меня. Даже если Савенок нереален, боль, которую я видел в глазах других, была настоящей. Их страх, ужас, агония — они настоящие. Все то же самое испытывали бы и реальные люди. А если это так, разве не настоящие и мои преступления? Но что, если я просто пешка в чужой игре? Если все мои действия заранее предопределены? Если каждый шаг — это лишь часть заранее написанного сценария? И совсем не того сценария, по которому я жил в лагере раньше. Это сценарий в сценарии. Сценарий над сценарием. Метасценарий, если угодно. Мое знакомство со Славей, то, что я натворил под Белочкой. Если все это часть чего-то плана, то несу ли я ответственность? Несет ли ответственность марионетка в кукольном театре? Может быть, виноват все же тот, кто создал этот лагерь? И даже если сценарий существует, что это меняет? Я помню лица тех, кто пострадал из-за моих поступков. Тех, кто погиб. Их молчание, их крик, их осуждение, их боль, их искаженные предсмертной мукой лица. Я не могу отделаться от этого, даже если завтра этот совенок сгорит в пламени забвения. А я вернусь в реальный мир, воспоминания останутся во мне. Они будут преследовать меня, как тени пионеров, которые я стрелял из фонаря около старого лагеря. И тогда я задался другим вопросом. А что, если эта ответственность — единственное реальное, что у меня здесь есть? Что, если совенок не существует только для того, чтобы заставить меня нести этот груз? Научиться понимать, что даже в мире без понятных правил и прописанных законов, без государственных институтов и социальных норм, без полиции и судов, мои действия имеют значение, потому что они отражаются на других людях. Тогда я не считал местных пионеров людьми, но эти действия отражаются и на мне. Я не знаю, что ждет меня дальше, но я знаю одно. Если лагерь — это проверка, я должен найти свой ответ. Не оправдание, а именно ответ. Потому что реальный этот мир или нет, я нахожусь не только внутри него, но и внутри своего собственного сознательного континуума. И, наверное, в этом и заключается природа ответственности. Она не в том, чтобы искать оправдание собственным действиям или бездействию, а в том, чтобы научиться двигаться вперед, стойко принимая все последствия. И тут я вспомнил фотоаппарат, точно, ведь это именно я его нашел, а потом оставил под кроватью в домике вожатой перед тем, как проснуться в пылающем огнем лагере. Я бросился бежать. Естественно, фотика под кроватью не оказалось. Это было бы слишком просто. Я вздохнул и повалился на постель. Теперь стало точно понятно, что мое присутствие в этой истории не просто не случайно, а играет ключевую роль. Понимание временных парадоксов и причинно-следственных связей во всем происходящем мне вряд ли доступно, так что до какой-то степени сейчас ими можно пренебречь. Фотоаппарата под кроватью не нашлось, зато там была рация, которую я положил туда за ненадобностью. Бесконечные рефлексии, а также невозможность что-либо предпринять, добивали меня так, что послушать эфир показалось хорошим занятием. По крайней мере, скоротаю время, было еще не так поздно. Так что в домике вожатой в других циклах другие Семены могут о чем-то разговаривать с другими пионерами. «Ну, Ольга Дмитриевна», — послышались мои причитания из динамика, и я сразу же крутанул колесико. На другой частоте, похоже, кто-то занимался сексом, но были слышны только ахи и вздохи без голосов. Это напомнило мне о нашей вчерашней близости со Славей, однако воспоминание, хоть и приятное, вызвало в душе тоску и тревогу. Я продолжил поиск частот. «Все, кто меня слышит!» — незнакомый надрывный голос из рации. И почему мне никогда в голову не приходило, что вообще-то у меня в руках устройство двусторонней связи? Я нажал на кнопку и произнес. «Ты кто?» «А ты кто?» «Семен?» «Ты в каком цикле?» «Откуда я знаю? Где номер посмотреть?» Наш диалог напоминал бесталанную комедийную сценку. «Разве у тебя нет устройства?» Слово «устройство» он произнес с особым нажимом. «Откуда тогда у тебя рация?» «Нашел в здании рядом с антенной». Молчание. «Тебе что-то нужно?» — продолжил я. «Ты мне никак не сможешь помочь, раз у тебя нет устройства», — жалобно отозвался он. «Опять это чертово устройство. Очевидно, что речь идет о некоем реликте, который позволяет путешествовать между циклами». Я так и не добился от Слави объяснений насчет этого устройства. Ничего удивительного, ведь это, пожалуй, самый ценный реликт, который можно найти в Совенке. Грубо говоря, бесполезно требовать у фокусника раскрыть секрет его главного фокуса. Можно нарваться на нежелательную реакцию. И это как минимум. «У меня лично нет, но есть у моего знакомого. Тебе нужна помощь?» «Что это за знакомый?» Голос на том конце звучал явно заинтересованно. «Это важно?» «Нет, наверное, нет», — после некоторой паузы озадаченно произнес он. «Тогда слушай, оставь сейчас рацию там, где ты находишься. Положи ее на стол, на землю или что у тебя там рядом есть. Ничего не трогай и не крути. Далее приведи сюда того человека с устройством. Он знает, что делать». «Так, а что у тебя там такого случилось? Мы ведь все-таки не Чип и Дейл, спешащие на помощь. Не проще подождать денек до конца цикла?» «Денек!» — мрачно рассмеялся он. «Ты правда думаешь, что во всех циклах время течет одинаково? И что все они одинаковой продолжительности?» «Не знаю. Но это тебе помощь нужна, а не мне». «Ладно. Мы спасаемся от чистильщика. Ты не знаешь, но рядом с ним... реликты не работают. Сам не понимаю, почему действует рация. Так что у тебя мало времени». «Ты хотел сказать, у тебя мало времени. Ладно, жди, я скоро». На самом деле судьба загадочного собеседника и его спутников меня волновала мало. Просто потому, что я вообще не понимал, что происходит. Однако это отличный повод поговорить со Славей. Пусть наши отношения дали трещину, но нельзя же бросать людей в беде. «Славя!» — всю дорогу до площади я бежал и орал. До возвращения пионеров из похода оставалось еще какое-то время, так что сейчас нас в лагере должно быть только двое. «Славя!» Однако на площади лишь старый Генда смотрел на меня все тем же осуждающим взглядом. «Чего разорался?» Я обернулся и увидел Славю, которая медленно шла в мою сторону, доедая пирожок. «Тут такое!» Я преувеличенно замахал руками и подбежал к ней. «Короче, я слушал эфир с помощью рации. А оказывается, она и передавать умеет, не только принимать. В общем, со мной на связь вышел какой-то парень. Он сказал, что они спасаются от какого-то чистильщика, и у них не работают реликты». Славя тут же напряглась и бросила недоеденный пирожок на землю. «А ты что ему сказал?» — грозно спросила она. «Да ничего я ему не сказал. Что я скажу?» Он спрашивал про какое-то устройство, но, очевидно, у меня его нет. Тут я виновато хмыкнул и отвел глаза. «Ну, сказал я, что у меня есть знакомый, у которого есть это устройство. У тебя же оно есть?» «Дальше», — холодно поторопила меня Славя. «А дальше он попросил привести этого знакомого к рации, мол, ты знаешь, что делать». «Это все? Все? Вот тебе крест», — выпалил я. «Тогда ладно». Она с грустью посмотрела на лежащий на земле недоеденный пирожок. «Так мы будем что-то делать?» «Нет». «Почему?» «Потому что мы не сможем им ничем помочь. А тебе вообще рано знать о чистильщике. Если бы не...» Она замялась и прикусила губу. «Если бы все шло своим чередом, ты бы услышал о нем только спустя много-много лет». «Лет?» — ошарашенно выдохнул я. «И что это за штука такая?» «Это...» Она надула губки и нахмурила брови. «Это сейчас неважно. Это плохая штука. Вот что тебе сейчас нужно знать». «Да уж. Само название звучит как монстр из научно-фантастического хоррора». «Можешь думать так. На самом деле это недалеко от правды». «И что, мы там их просто бросим?» Я так понял с его слов, что с помощью устройства мы сможем или вытащить их из того цикла, или еще что. Славя села на лавочку и тяжело задумалась. Она выглядела как человек, который вспомнил что-то давно забытое, но оттого не менее болезненное. Со стороны леса до нас донеслись крики и веселый детский смех. «У нас мало времени, решай», — сказал я. «Включенная рация лежит на столе в домике вожатой. И, наверное, будет не очень хорошо, если Ольга Дмитриевна ее найдет». «Откуда ты знаешь, что ему можно верить?» Славя подняла на меня усталый взгляд. «И действительно, откуда? Почему я вообще ввязался во все это? Повод поговорить со Славей я нашел, но после ее первого отказа мог бы и отступиться. Может быть, все дело в новообретенном чувстве вины за собственные же поступки, до того скрытые от меня Белочкой? Дело не в доверии, а в том, чтобы оставаться человеком», чересчур пафосно произнес я. «Но ты права, доверять я здесь не могу никому, кроме тебя. Просто потому, что я почти ничего не знаю об этом месте. Поэтому и спрашиваю, можем ли мы им помочь. Это опасно для нас?» Славя долго молчала, опустив голову, и с усилием растирала поочередно все пальцы на руках. Затем она неожиданно резко вскинула голову и улыбнулась. «Ну, пошли, что ли?» По дороге к домику Ольги Дмитриевны я спросил. «Так что же это все-таки за чистильщик такой? Надеюсь, мы с ним не встретимся». «А если встретимся, тогда это будет последнее, что мы увидим». Войдя в домик, я быстро подошел к столу и показал на рацию. Славя встала рядом и серьезно посмотрела на меня. «Отвернись», — скомандовала она. Спорить было бесполезно, да и на это не было времени, так что я отвернулся и принялся ждать. Через полминуты в глазах все поплыло, а в следующую секунду домик неуловимо изменился. А прямо перед Славей буквально из ниоткуда возникли два пионера, девочка и мальчик. «Ты Семен?» — парень бросился ко мне. Это именно с ним я разговаривал по рации. «Да», — коротко ответил я и посмотрел на Славу. Она вся напряглась и переводила взгляд с пионерки на пионера. Похоже, они не были знакомы. Только сейчас до моего слуха начал доходить громкий гул, доносящийся с улицы. Он чем-то напоминал работу какого-то гигантского электроинструмента. Я выглянул в окно и увидел, что со стороны площади к нам приближается стена тьмы, которая поглощает все на своем пути. Она двигалась медленно, но неумолимо. Встречающиеся на ее пути деревья и домики просто тонули в ней так, как будто стена состояла из жидкости без поверхностного натяжения. «Я так понимаю, это чистильщик?» Я обернулся к Славе, но та стояла ко мне спиной и, похоже, возилась с каким-то устройством. Тем временем парень подошел ко мне и протянул фотоаппарат. Старый советский фотоаппарат, мать его, именно тот фотоаппарат, который я нашел тогда в хижине. «Если мы не выберемся», — начал он дрожащим голосом, — «берегите его, это очень важно». «Да я уже в курсе, насколько он всем нужен». Я забрал у него фотик и повесил на шею. «Кто вы и что вы?» «Нам пора!» — крикнула Славя. В ту же секунду перед глазами опять все поплыло.